задает вопрос о бедной Виктории Дейли. Брайану Пейджу показалось, что все вокруг подернулось пеленой, и все знакомое стало незнакомым. В разгар спора о праве на состояние в 30 000 фунтов годовых Фарнли, похоже, занимал больше обыденный, хотя и трагический случай, происшедший прошлым летом. Так что же? При чем здесь Виктория Дейли, безобидная старая дева, 35 лет, задушенная в собственном коттедже бродягой, промышлявшим продажей шнурков для ботинок и кнопок для воротников? Задушенная, что достаточно любопытно, шнурком для ботинка, а ее кошелек был найден у бродяги в кармане, когда его труп обнаружили на железнодорожной линии. В полной тишине, пока Пейдж и Молли Фарнли смотрели друг на друга, дверь открылась, и в комнату вошел растерянный Ноулс. — Здесь два джентльмена хотят вас видеть, сэр, — доложил он. — Один из них — мистер Уэлкин, адвокат, второй. — Ну, так кто же второй? — Второй просил доложить, что он сэр Джон Фарнли. — Что он сэр Джон Фарнли? Вот как? — Ну? Молли быстро встала, и лицо ее окаменело. — Передайте от имени сэра Джона Фарнли, — проинструктировала она Ноулза, — что сэр Джон приветствует его, если гость не может назвать другого имени. Он может зайти из черного хода и подождать в помещении для слуг, пока сэр Джон не найдет времени повидаться с ним. — Нет, погодите, погодите, — заикаясь, произнес Барроу, стараясь сдерживать волнение. — В теперешних обстоятельствах необходимо быть тактичными. Игнорируйте его сколько вам угодно, но не... На смуглом лице Фарнли появилась тень улыбки. — Пойдите и передайте все, что сказала леди Фарнли, Ноулс. — Какая наглость! — задыхаясь, воскликнула Молли. Вернувшись, Ноулс походил скорее не на курьера, а на бессмысленный теннисный мяч, отбрасываемый в разные углы корта. «Джентльмен сказал, сэр, что он приносит искренние извинения за свое сообщение, которое было преждевременным, и надеется, что оно не произведет на вас дурного впечатления. Он сказал, что много лет скрывался под именем мистера Патрика Гора». «Понятно», — сказал Фарнли. «Проведите мистера Гора и мистера Уэлкина в библиотеку». Глава 3. Истец встал с кресла. Несмотря на то, что одну из стен библиотеки прорезали несколько продолговатых окон, солнечный свет проникал в комнату слабо из-за густых ветвей деревьев. Каменный пол был покрыт гладким ковром, тяжелые книжные полки были закреплены, как ярусы в подвале, верхними досками. Зеленоватый свет, лившийся из окон, отбрасывал на пол тени сотен книжных переплетов. Они почти дотягивались до человека, стоящего перед столом. Молли потом призналась, что когда дверь открылась, душа у нее ушла в пятки. И она спросила себя, не появится ли сейчас, как в зеркале, живой двойник ее мужа. Однако большого сходства между этими мужчинами не наблюдалось. Человек в библиотеке был не плотнее, чем Фарнли, но он такой гибкий. Его темные тонкие волосы не седина, но они немного поредели на макушке. На смуглом, чисто выбритом лице почти не было морщин, а складочки на лбу и в уголках глаз говорили скорее о привычке удивляться, нежели об упрямстве. На лице Иса с его темно-серыми глазами и чуть вздернутыми бровями читались непринужденность, ирония и удивление. Он был одет в хорошую городскую одежду, как бы в противовес старому твидовому костюму Фарнли. — Я прошу вас прощения, — произнес он. Даже его голос оказался баритоном по контрасту с резким скрипучим тенором Фарнли. Говорил он, не запинаясь, но немножко неуверенно. — Я прошу вас прощения, — произнес он со степенной вежливостью, но не без язвительности, — за то, что так настойчиво хочу вернуться в свой дом. но вы, надеюсь, оцените мои мотивы.